Страшные истории. Пошибка. Рассказывает Ольга Христофорова. Когда я в первый раз оказалась в одном уральском селе, в котором живут старообрядцы в основном, то первая же бабушка, к которой я пришла взять интервью, рассказала, что в ней сидит нечистый дух, который называется икота или пошибка. Тут же она, собственно, и продемонстрировала. Вот этот голос в ней заговорил. Очень похож, на самом деле, на голос бабушки, но он как бы шел немножечко изнутри грудной клетки, и она как будто при этом говорила необычно, а на вдохе, как бы втягивая в себя слова. Это доставляло ей некоторые физические затруднения. Она говорила, что при этом у нее болит в районе солнечного сплетения. И этот голос был такой ругательный, грубый, и он говорил, ну вот, что ты хочешь все узнать, а вот больше не буду говорить. И говорил слова матом, хотя сама бабушка, ей уже было за 90 лет, и она была такая благочестивая участница молельного собрания, собора так называемого старообрядческого, она ходила молиться и, в общем-то, по идее, никак материться не могла, а вот эта икота в ней говорила ругательными словами. Это было, конечно, жутковато, потому что ни с чем подобным я никогда не сталкивалась, когда в человеке говорит какой-то вдруг непонятный голос. И она рассказала историю, как к ней эта икота попала. И это была действительно очень трагическая история ее жизни. Ей, когда она была молодой, посадил эту икоту колдун. А колдуны, они как обычно, либо по злобе сажают, либо за какой-то проступок, либо просто бесов рассылают, и бес может в человека вселиться. Когда человек, например, шел и выругался там где-нибудь, не перекрестился утром, вышел из дома без молитвы, вот тогда в тебя бес может вселиться, в тебя поселится и будет в тебе жить, развиваться и мучить тебя будет. Так вот, она совершенно была невинной девушкой, ей 17 лет, и однажды была у дяди и тети, они принимали гостей, она всем разносила питье. И вот она разносила эту брагу, и мужик какой-то отказался пить, и этот мужик говорит, выпей сама, отхлебни. А он, видимо, боялся, что там что-то ему намешали такое, потому что у него была репутация колдуна, и вот на таких мероприятиях обычно колдуну стремятся там что-то такое подложить, чтобы лишить его способности колдовать. И вот он как-то не захотел пить и говорит, ну-ка отпей сама передо мной. Она отказалась, потому что страшно ей было. Как же я впереди мужика буду пить? Это неприлично. Девушка не должна этого делать. Стоит, глазами хлопает. А тут ее дядя подошел и говорит, не хочешь пить, не пей, а она пить не будет. Тогда он сказал, а не будет пить, так меня помянет. И это, конечно, классическая фраза колдуна. Ты меня попомнишь, ты меня помянешь. И вот после этого в скорости с ней произошла какая-то странная история. Она белила холсты на реке, на пруду, и вдруг услышала жужжание мухи, и с ней случился припадок. Вообще считается, что икота вселяется в человека в виде мухи или комара, или, по крайней мере, он слышит жужжание мухи перед тем, как с ним случается такое впервые. Но вот муха в нее никакая не попадала. Она лишь увидела муху, и тут же с ней случился какой-то припадок, после чего она заболела. Что-то лежало, не могла никак прийти в себя некоторое время. Потом родители ее возили к лекарке. Лекарка сказала, я заглушу икоту в ней вот эту на 7 лет. 7 лет она хорошо жила, через 7 лет она в ней заговорила. И стала говорить, у нее уже дети были маленькие, она была замужем. Через какое-то время ее снова лечил колдун и сказал, что вот я тебе там дал вот заговоренные вина, ты должна будешь ее родить. Икота вот считается, что ее колдун изгоняет таким образом, что ее женщина рожает, как ребенка. После чего ее нужно было взять, положить в туесок и в печке сжечь с молитвой «Да воскреснет Бог». И она там должна гореть с ним пламенем, кричать на разные голоса. И потом этот пепел нужно положить в сухое место, потому что если он попадет в сырое место, то снова оживет и снова войдет в свою хозяйку. Моя собеседница рассказала, что вот что-то такое родилось. Она это в тряпичку завернула и под лавку положила. А на утро встала, а там нет ничего. Просто тряпочка свернутая, а как будто бы вот то, что в ней в тряпочке было, вышло. И она считает, что она опять в нее вселилась. И с тех пор она в ней сидит и мучает ее, и не дает толком дышать. Она заставляет ее задыхаться, она разговаривает. И какая-то, если еда не нравится этой пошибке, то она начинает тоже мучить разными болями, ходит по телу, по рукам, по ногам, как бы тычет изнутри. И так вот было до самой смерти моей собеседницы, уже там за 100 лет ей было. Тут есть как бы двоякое отношение к людям с такой вот икотой внутри. С одной стороны, ее боятся женщины. Женщины особенно средних лет. Они вообще боятся заразиться. Они боятся, что на них перейдет икот. Ну, потому что считается, это больше женская штука. К мужчинам она как-то не особенно липнет, а вот к женщине может перейти. Поэтому некоторые собеседницы в этих местах отказывались разговаривать об икоте. Спрашивали, а что, почему спрашиваешь, кого-то из родни, что ли это есть? Зачем тебе это вообще знать об этом? Не хочу даже об этом говорить, чтобы не привлекать разные нечистые силы. А с другой стороны, молодежь, молодые люди, подростки, дети над такими людьми скорее пытаются подшучивать, провоцируя их припадки, как бы развлекаясь. То есть и страшно одновременно, и жутко, и смешно, и вот как-то возбуждает с помощью каких-то ключевых слов, с помощью каких-то резких звуков. Они пытались вызвать у благочестивой такой старушки припадок ругани или каких-нибудь странных звуков, которые издает икота. И в ужасе там, и смеясь, разбегались. При мне один человек, даже не молодой, уже вполне сосед моей собеседницы, решил провести фокус. Когда мы беседовали с этой бабушкой в другой раз уже, он вышел из своего дома и сказал, что вот первый раз, когда он услышал от бабушки, что в ней заговорила икота, он очень испугался. Как раз он со своим приятелем что-то ей помогал, то ли картошку привез, и она их угощала, и тот в ней заговорила икота. Стала ругаться на одного из них. И они очень испугались, что это, что это. А потом мы потом сказали, что это не бабушка ругается, что в ней икота ругается. И этот молодой, значит, не молодой сосед сказал, что вот сверхъестественное рядом с нами. Что-то такое есть. И стал проводить эксперимент буквально. Он стал мне на ухо говорить слово «лягушка». А считается, что икота или пошибка не любят слов «рыбка», «лягушка» и некоторых других, потому что они сами с такими животными связаны по своему происхождению. И когда он начал на ухо говорить «лягушка», бабушка вдруг начала ругаться на него. Но я думаю, что она просто начала ругаться, потому что вот, ну, действительно, когда при тебе кто-то что-то на ухо шепчет, это вообще некомфортно. И, естественно, вызывает резкую реакцию, тем более, если этот сосед ей не симпатичен, да. Там он, скажем, пьющий, она его поэтому не очень долюбливает. Ну, по-разному бывают отношения между соседями. А для него это подтверждение того, что она как бы чувствует это икота, слышит слова, которые говорятся мысленно или очень тихо.